Глава 4. Недовольство, нет, пожалуй, даже злобу собранных, теперь уже не по своей воле, в зале аристократов, можно было резать ножом. Настолько сгустился воздух между ними и захватчиками. Даже без чутья одаренного я ощущал чужие эмоции, и на мгновение даже пожалел болванов с винтовками. Они замахнулись на элиту элит, самую высшую прослойку столичной знати. Такое не прощается, даже если банда Хриплова каким-то чудом не пострелила ни одной княжны или наследного графа. Угрожать главе одного из самых могущественных родов в его же доме – самоубийство. Парней ждут или пули городовых, или виселица, а скорее кое-что похуже и того, и другого. Смертники. Сообщить наши требования. Ха. Похоже, дворец штурмовали террористы. И это объясняло, если не все, то многое уж точно. И резню на лестнице, и отсутствие внятых путей к отступлению. А все мы от военных дохныкающих девчонки в розовом платьице заложники. «Позвольте заметить, сударь, что вы сейчас не в том положении, чтобы чего-то требовать», — проговорил Юсупов. Хриплый, уже набравший в грудь голос для целой речи, осекся. Старый князь срезал его, причем срезал легко, непринужденно и изящно. Даже стоя под дулами винтовок, он оставался хозяином. И дворца, и положения. И не преминул об этом напомнить. Кто в своем уме станет стрелять в такого ценного заложника? «Послушайте, ваше сиятельство...» — начал Хриплый. «Нет, это вы послушайте, сударь!» Юсупов лишь чуть возвысил голос, но на мгновение показалось, что вздрогнул даже пол под ногами. Услышали все, и свои, и чужие, может быть, даже на улице. «Оставьте требования при себе, здесь они никому не интересны», — продолжил он. «Сложите оружие, сдайтесь полиции и просите суда о снисхождении государыни-императрицы. Подумайте, сударь, подумайте еще раз!» Юсупов сделал многозначительную паузу. «Если не о себе, то хотя бы о своих близких». «Замолчите!» Хриплый снова выхватил пистолет. «Хорошо знакомый мне кольт». «Мы не желали кровопролития и не желаем теперь, но если нас вынудят, расскажите об этом убитом!» Громыхнул Юсупов. «Вы уже и так за...» Бах, бах, бах! Слова старого князя потонули в грохоте выстрелов. Откуда-то сверху посыпалась штукатурка. Разрядив потолок кольт, Хриплый выбросил на пол опустевший магазин и тут же перезарядил. Сзади сдавленно закричали женщины, кто-то из военных отступили на полшага, а Юсупов даже не дернулся. Вот так старец, из железа их тогда делали, что ли? «Полиция уже на пути сюда», — устало вздохнул он. «Но еще не поздно принять верное решение». «Мы уже приняли свое решение, ваше сиятельство». Хриплый шагнул вперед и нацелил дуло кольта Юсупова в грудь. «В тот самый час, когда пришли сюда, нравится вам это или нет, вам придется нас выслушать». «Валяйте», — Юсупов пожал плечами. «Думаю, где-то 10 минут у вас есть». И снова этакая победа. Вряд ли старый князь мог заткнуть рот террористам, но одним своим словом он обесценил, смешал с пылью все, что они собирались сказать. Выставил бессвязным лепетом, который, конечно, послушает, но... «Мы воспользуемся любой возможностью донести нашу волю и волю простого народа до тех, кто обычно глух к любым словам. Не наша вина, что людям приходится браться за оружие, чтобы получить то, что принадлежит каждому по одному лишь праву рождения». Хриплый заготовил целую речь и собирался произнести ее во что бы то ни стало. На этот раз Юсупов даже не стал его затыкать, просто едва слышно усмехнулся. «И не наша вина, что приходится идти на подобные меры. Даже сейчас я могу лишь надеяться, что государь и императрица услышат тихий и слабый голос простого народа. Телевидение, газеты, радио — все принадлежит вам!» Хриплый неуклюже ткнул стволом кольта в сторону Юсупова. «Одаренным аристократам, богачам, которые считают себя выше любого закона, и человеческого, и даже закона Бога!» «Все-таки студент, слишком складно говорит. Работяга с завода вряд ли смог бы выдать подобное, даже читая по бумажке. А этот, похоже, еще и сочинил все сам. Витиевато, пафосно, длинно и мало информативно. Парень распалялся все больше, но пока так и не перешел к собственным требованиям. Наверное, ему будет очень обидно не успеть до появления городовых». «Может, мы? Все мы до единого?» Хриплый окинул взглядом свою нахохлившуюся, щетинившуюся винтовками банду. «Умрем сегодня, прямо здесь. Но память о нас будет жить вечно. И вместе с ней будут жить идеи народовласти, которую уже не получится похоронить. Ваше сиятельство!» Хриплый подошел к Юсупову чуть ли не вплотную. «Не получится, даже если вы убьете нас всех. Вы сами убили себя, сударь». На мгновение на лице старого князя мелькнуло что-то похожее на искреннее сожаление. «Ну и что куда печальнее, своим поступком вы на корню губите те прекрасные идеи, для которых, без сомнения, однажды наступит...» «Время уже настало!» Голос хриплого нарастал, превращаясь в крик. «Мы молчали, но больше молчать не будем. Вы не только выслужите нас, но и будете вынуждены считаться. Некоторым людям от рождения, по воле Господа ли, а может, из-за того лишь каприза природы, дается необычный дар. Величайшее сокровище, предназначенное приносить пользу всему человечеству, всему народу. Но такие, как вы...» Хриплый снова в очередной раз указал на Юсупова пистолетом. «Такие, как вы, превратили его в орудие угнетения. Оставили все лишь для себя и своих потомков». Наверное, примерно с такими же лозунгами в средние века когда-то начиналось то, что чуть позже превратилось в охоту на ведьм. Костры пылали по всей Европе, одаренных вешали, вырезали и жгли сотнями и тысячами. Все знают, кто тогда победил, но, видимо, это все-таки не повод отказаться от реванша. В очередной раз, сорвавшись на виск, хриплый вдруг закашлялся. Долго, протяжная иголка, так что это больше походило на собачий лай, чем на звук, который способна издать человеческая глотка. Когда приступ закончился, хриплый вытер рот рукавом. Быстро, украдкой, но я все-таки успел заметить оставшиеся на ткани темные пятна. Похоже, парень болел какой-то легочной дрянью, и болел уже давно и тяжело. «Прекрати размахивать оружием, идиот!» — негромко проговорил усатый генерал. «Или хотя бы убери палец со спуска». «Верно подмечено, ваше превосходительство! Теперь у нас есть оружие!» Хриплый, похоже, только и ждал повода вернуть такую фразу. Он снова поднял оружие и шагнул к генералу. Видимо, хотел напугать, а то и эффектно приставить дуло 45-го американского калибра к колбу или ткнуть куда-нибудь щеку, но так и не решился подойти вплотную. Усатый здоровяк не выглядел одним из тех, кто получал свои чины и звезды, протирая штаны в столице. Пожалуй, ему вполне хватило бы сил свернуть тощую бледную студенческую шею, прежде чем кто-то успеет выстрелить. Так что хриплому оставалось только продолжать заготовленную речь. «Оружие!» — повторил он. «Не только винтовки и пушки, но и то, что раз и навсегда положит конец незаслуженному могуществу аристократов. Оружие, которым мы сможем сразиться с вами и победить!» Видимо, та самая глушилка в сумке. И правда, штука пострашнее сотни пушек. Закончив фразу криком, хриплый взял паузу. То ли для пущего эффекта, то ли просто отдышаться. Судя по красным пятам на щеках и взмокшему лбу, говорить ему становилось все труднее. Ощущение собственной важности пьянило парня, придавало сил, но и они понемногу заканчивались, как и время. Я уже слышал завывающие где-то на улице полицейские сирены. «Но мы не хотим войны. Нам не нужны смерти, не нужно больше лить кровь. Дайте народу то, что мы просим, и все закончится здесь и сейчас». Хриплый, похоже, тоже успел смекнуть, что уже скоро здесь станет горячо, и затараторил быстрее, спеша закруглиться. Речь приблизилась к логическому завершению, с которого, пожалуй, скорее стоило начать. «Мы желаем, чтобы наши требования были переданы государине-императрице в изначальном смысле и полном объеме. Кто-нибудь готов записать их?» «Говорите, сударь», — насмешливо отозвался Юсупов. «Я никогда не жаловался на память, думаю, как и любой из присутствующих здесь почтенных господ». Хриплый злобно посмотрел на старика, но спорить не стал. Вряд ли полицейские пошли бы на приступ сразу, с учетом количества и статуса высокопоставленных заложников. Но времени на болтовню оставалось все меньше и меньше. «Мы требуем достойной оплаты труда рабочих, жесткого государственного контроля за условиями и организации безопасности производства на промышленных предприятиях. Сейчас простым людям приходится работать в ужасных условиях». Меня так и подмывало спросить, что белоручка-студент вообще может знать об условиях труда на производстве. Но, разумеется, я промолчал. «Мы требуем установления общенародного контроля над одаренными, гарантии соблюдения законов и справедливого суда вне зависимости от происхождения обвиняемого», — продолжил хриплый. «Требуем справедливого распределения государственных земель и ресурсов. Требуем официального признания с правом избираться в Государственную Думу Народной социал-демократической партии, а также право голоса для всех граждан империи, вне зависимости от происхождения. Мы требуем незамедлительного освобождения осужденных по подложным обвинениям народовольцев. И кроме того, мы требуем немедленной отмены немыслимого и оскорбительного для любого мыслящего человека пережитка прошлого». Хриплый возвысил голос и, глубоко вздохнув, закончил. «Крепостного права!» Не знаю, на какой эффект он рассчитывал. Большинство из присутствующих в зале еще не отошли от стрельбы и едва ли вообще слушали хоть что-то. А те, что слушали, похоже, попросту не впечатлились. Через несколько мгновений воцарившуюся в зале тишину прорезал голос Юсупова. «Что ж, вынужден вас разочаровать, сударь. И не потому даже, что половину ваших требований в принципе невозможно выполнить, а остальные, большая их часть, во всяком случае...» Всё-таки поправился князь. «Неразумно, бессмысленно, и уж прошу меня простить. Откровенно смешны и нелепы». Хрипы шагнул было вперед, но, поймав недобрый взгляд усатого генерала, отступил. «А исключительно от того...» — продолжил Юсупов буничным тоном. «Что ни полицейские чины, ни министры или члены госсовета, ни уж тем более сама государня императрица никогда, я повторяю, никогда, сударь, не станут признавать не вести дел с преступниками, которыми вы, сударь, вне всяких сомнений являетесь. Именно так». Юсупов усмехнулся и покачал головой. «Не народовольцами, не борцами за свободу и гуманистические ценности, а самыми обычными убийцами. С такими, как вы, не вступают в переговоры. Нет, их судят и казнят. И другие варианты попросту невозможны». Юсупов сложил руки на груди, будто не обращая внимания на нацеленные в него полтора десятка стволов. «И поэтому, сударь, ваши требования никак не могут быть выполнены». «Очень жаль». Хриплый свободной рукой откинул назад взмокшие от пота волосы и снова поднял пистолет. «Очень жаль, ваше сиятельство», — повторил он, «что вы никак не желаете признать очевидное и принуждаете нас к крайним мерам. Если кто-то здесь...» Хрипы взмахнул оружием, будто выбирая, в кого выстрелить первым. «Считаешь, что мы не пойдем дальше угроз, то глубоко ошибается. Если вы откажетесь передать наши требования императрице, я убью одного заложника. И буду убивать еще в течение каждых 15 минут, пока...» «Милости прошу, сударь». Юсупов пожал плечами. «Я старый человек и уже давно не боюсь смерти. И не стану больше даже пачкать язык, разговаривая с такими, как вы. Как и любой здесь, чье слово стоит хоть чего-то для Госсовета и ее императорского величества». Я бы не удивился, начни кто-нибудь аплодировать старому князю. Но нет, все молчали. То ли местную публику наглухо придавило серьезной ситуации, то ли каждый боялся привлечь к себе лишнее внимание, то ли... «Что ж, это не мое решение, ваше сиятельство». Хриплый щелчком взвел курок. «Даю вам 10 секунд на размышление. Если же нет, думаю, господа офицеры сочтут за честь умереть первыми». Кольт уставился на Юсупова. Потом сместился левее, еще левее, на мгновение замер напротив меня, заглянул прямо в душу черным и глубоким глазом дула, двинулся еще дальше и, наконец, остановился, нацелившись в грудь усатого генерала. «Один», — начал считать Хриплый. «Два. Три. Черт, нет, так не пойдет. Я стоял через одного человека в форме, но это не значит ровным счетом ничего. Урод может убить меня и последним, и вторым, когда закончится отведенные 15 минут». Рука Хриплого заметно подрагивала. Он явно не хотел стрелять, но и выбора у него уже не оставалось. Если даже полиция прямо сейчас пойдет на приступ, если я сам уцелею, успею упасть на пол, откатиться, спрятаться прежде, чем... Нет, черт, так не пойдет. Думай, Горчаков, думай. Я давал присягу, уже поступил на службу ее императорскому величеству. Я даже не имел ничего против того, чтобы убивать за страну и корону, но умирать за них в мои планы определенно не входило. Как и просто стоять и смотреть, как умирают другие. 4, 5. Не останавливая счет, Хриплый вдруг нервно усмехнулся, стиснул зубы и перевел трясущийся пистолет на меня. 6, 7, 8.